Глава вторая. Громкий настойчивый звук заливал все пространство комнаты. С трудом разомкнув сильно отекшие за ночь веки и не проснувшись еще окончательно, Василий Кутепов пустым стеклянным взглядом уставился на источник звука, коим являлся красный дисковый телефон с небрежно обмотанной синей изолентой трубкой. Настырный аппарат продолжал трезвонить. С огромным трудом, подняв с дивана крупное грузное тело, мужчина медленно направился к столу, где стоял телефон. Подняв трубку, он нехотя поднес ее к уху. «Участковый, старший лейтенант Кутепов слушает», – тихо произнес милиционер охрипшим голосом. «Вася, это я, Оля Сырцева, твоя кума. У нас беда. Ниночку Кольцову, учительнице нашей дочку, кабаны в лесу насмерть загрызли!» Зазвучал в динамике женский крик, чередующийся с едва сдерживаемыми рыданиями. «Чего?» Довольно глупо и нелепо переспросил участковый, до которого с похмелья плохо доходил смысл услышанного. «Приезжай скорее! Ох, беда, беда!» Продолжала причитать женщина на том конце линии. «Скоро буду. Ждите», – буркнул он в трубку и положил ее на место. Кутепов стоял посреди комнаты. Его довольно прилично качало из стороны в сторону. Голова после вчерашней попойки с соседом трещала и гудела на все мыслимые и немыслимые лады. Осознание только что услышанного в телефонной трубке ему давалось с большим трудом. Собравшись, наконец, с мыслями, он предпринял еще одну попытку сконцентрироваться на произошедшем событии. «Итак, кабаны загрызли человека. Такое иногда случается. Редко, правда, но бывает». Таким образом, довольно примитивно начали движение мысли в голове не до конца еще протрезвевшего участкового. Но затем, постепенно набирая обороты, до него стал доходить весь трагизм случившегося. «Господи! Да это же серьезное происшествие. Человек погиб. Так, первым делом мне требуется срочно прийти в себя. Иначе, если так и дальше пойдет, меня выгонят из милиции ко всем чертям. И будут правы на 100%. Уже гораздо критичнее рассудил Василий. Он вспомнил, что в поселке Аниканово, откуда он был родом, раньше бывали случаи нападения диких животных на людей. Правда, это случалось еще до его рождения, где-то в начале 50-х годов. Как рассказывала позднее его мать, об этих событиях даже писали в центральных газетах. Завелся тогда у них в округе вепрь, кабан-сикач или лесной убийца, как прозвали его в народе. «Значит, история повторяется. Все в этой жизни повторяется», — почти на философской ноте рассудил участковый. Он не спеша подошел к грязному умывальнику на кухне и взглянул на себя в старенькое зеркало. Увиденное в нем отражение отнюдь не добавило ему хорошего настроения. Из зеркала на участкового посмотрело опухшее, сильно помятое лицо явно немолодого мужчины. На толстых щеках топорщилась трехдневная щетина. Взлохмаченные короткие волосы клоками торчали во все стороны. «Сам уже стал как вепрь», – пришла ему в голову первая мысль. Дальнейший осмотр лица показал, что верхняя губа довольно сильно разбита. Кровь на ране запеклась толстой коркой, а сама губа выглядела отекшей и реагировала болью на малейшее прикосновение. Он аккуратно потрогал ее изнутри языком и тут неожиданно обнаружил пропажу. Поспешно открыв рот, участковый ахнул. Справа отсутствовал верхний клык, а его место занимал лишь темный кровяной сгусток, заполнивший собой всю лунку когда-то присутствовавшего здесь зуба. Кутепов закрыл рот и, глядя в отражение своих серо-голубых глаз, со злостью вымолвил. «Ну, Колька, кранты тебе настали. Это, приятель, не алкашам деревенским морды воротить. Ты на кого руку поднял? Ты на представителя закона покусился!» Громко негодовал Василий, представляя, что он обращается к своему оппоненту. Воспоминания, словно из темной глубины, начали медленно всплывать на поверхность его воспаленного и утомленного алкоголем сознания. Начало вчерашней попойки он помнил достаточно хорошо. Около 7 часов вечера они с соседом Николаем и его кумом решили немного выпить по случаю отсутствия жены кума Тамары. Женщина недавно устроилась в пионерский лагерь кухонным работником с постоянным проживанием на 3-ю смену. Колькин кум по такому торжественному случаю выгнал отборный самогон, благо брага уже давно свое отбурлила. Ну и, соответственно, Николай пригласил в гости участкового принять активное участие в данном дегустационном мероприятии. И как соседа, и как законного представителя местной власти. Однако, едва 3-литровая стеклянная банка сего знатного продукта была наполовину опорожнена, случился внезапный конфуз. Будучи уже в изрядном подпитии, Колька начал приставать к Василию со своей домашней закуской. А закуской, помимо свежих овощей, лука и хлеба, было соленое сало. «Съешь сальца! Ну, съешь хотя бы кусочек моего домашнего сала!» – упрашивал он участкового, хотя отлично знал, что Кутепов с детства не ест свинину. Тому была веская причина. Когда Василий был еще совсем маленьким мальчиком, его родная бабка всегда держала в хозяйстве свинью, а то и не одну, на откорм и убой. Ребенок, в силу своего малого возраста, тогда еще не знал этого. И так случилось, что волею судьбы мальчишка сдружился с бабкиным поросенком по кличке Борька. Да еще как сдружился. Поросенок был смышленый, а маленький Вася приносил ему из дома объедки, подкармливая своего нового друга. Дружба мальчика со свиньей продолжалась до самого Нового года. А на Новый год Борька оказался главным блюдом на праздничном столе у бабки. Для Васи это стало личной трагедией. Мир в его глазах словно перевернулся с ног на голову. Новогодний праздник ребенок встретил в истерике. Этот случай так сильно врезался ему в память, что до сих пор, даже став взрослым мужчиной, Кутепов не мог полюбить это ключевое событие года. А кроме того, с той поры он категорически отвергал свинину во всех ее проявлениях, чем немало удивлял окружающих. Сосед Николай знал эту историю, но все равно шутки ради решил позабавиться. Пристал к участковому с домашним салом. Терпение пьяного милиционера в какой-то момент лопнуло, и получил тогда Колька от старлея кулаком правой руки точно в левый глаз. А поскольку приставучий сосед был сам довольно сильно пьян, статус участкового не смог спасти Кутепова от сдачи. Судя по отсутствующему зубу, сдача была неравноценной. Что было дальше в тот вечер, участковый не помнил. Да и если уж говорить на чистоту, не слишком-то он и хотел вспоминать. «Ну подожди, Николай. Как только разберусь с убийством, сразу к тебе приду за расчетом». Обозленно бормотал Василий, бреясь на скорую руку, чтобы хоть как-то привести себя в человеческий вид. Через 15 минут, вместо завтрака, выпив пол-литра крепкого помидорного рассола, милиционер сел за руль видавшего виды битого, ржавого, давно не крашеного милицейского УАЗика. Заведя мотор с 3-й попытки, местный блюститель закона выехал на место преступления в соседний поселок.